Дион сделал несколько шагов взад и вперед, остановился перед ним, положил руку ему на плечо и сказал: «Миряне — это дети, сын мой, а святые, те не приходят к нам исповедоваться. Мы же, ты, я и подобные нам схимники, искатели и отшельники, мы не дети и не невинны, и нас никакими взбучками не исправишь. Настоящие грешники — это мы. Мы, знающие, думающие, мы, вкусившие от древа познания, и нам не пристало обращаться друг с другом, как с детьми, которых посекут-посекут, да и отпустят побегать. Мы ведь после исповеди и покаяния не можем убежать назад в детский мир, где справляют праздники, обделывают дела, а при случае и убивают друг друга. Грех для нас — не короткий дурной сон, от которого можно отделаться исповедью и жертвой. Мы пребываем в нем. Мы никогда не бываем невинны, мы все время грешники. Мы постоянно пребываем в грехе и в огне нашей совести и знаем, что нам никогда не искупить своей великой вины. Разве что после нашей кончины Бог помилует нас и простит. Вот почему, Иосиф, я не могу читать проповеди и определять эпитемии тебе и себе. Мы отягощены не тем или иным промахом или преступлением, а всегда самой изначальной виной. Поэтому любой из нас может только заверить другого в своей осведомленности и братской любви, но не исцелить его карой. Разве ты не знал этого? Иосиф тихо ответил: «Так оно и есть. Я знал это». «Так не будем разглагольствовать», — коротко сказал старик и повернулся к лежавшему перед его хижиной камню, на котором он привык молиться.